Они шли тихо. Туман не собирался развеиваться. Воздух застыл, смешиваясь с маревом влаги. Они двигались до момента, где тропа вдруг раздвоилась. «И куда?» – спросила девочка. Старшая ощутила чуть ли не впервые с начала странных событий потребность взять на себя право выбора. «Правая», – сказала она уверенно. Тропа стала шире, шла по насыпи, которая сползла в туман. Эл шла первой, ее спутники сзади. Она не видела пару за своей спиной, и Алик протянул девочке руку. Она уверенно подала свою. Они шагали, держась за руки, и испытывали тонкое чувство единства. В этом ребенке Алику увиделась сама суть человека, шедшего впереди. У маленькой Эл был очень выразительный взгляд, и темные еще детские глаза в контрасте с белыми волосами придавали ей вид космического существа. Ребенок, подростком, взрослым, он никогда раньше не ощущал так четко этого контраста в Эл. «У меня будет трудная жизнь?» – спросила она. Алик тут же припомнил об Этике. Ему до сих пор казалось, что Элли-младшая не ассоциирует себя с Элли-старшей. Ему трудно было ответить, неосторожные слова могут принести ей вред. «А почему ты так решила?» – спросил он. «Но ты из будущего, в нашем времени таких людей не бывает. Ты ведь можешь знать о нас?» Тут Алик догадался, что в жизни этого ребенка еще не существует его, Алика. И встреча их будет потом. Вот почему Эл спрашивал, что он помнит. «И все же почему трудное?» – переспросил он. «Я так чувствую. Она сильная». «Что ты имеешь в виду? Я не очень тебя понимаю. К чему ты клонишь? Мой папа говорит, что сила не измеряется крепостью мускулов, что она в духе человека. И я не знаю, что такое дух, но не он сильный». Алик посмотрел на фигуру впереди. «Да, ты правильно понимаешь. Да, и жизнь была сложная». Она вздохнула. «Всегда хотела знать, кем я буду. Не хочу жить, как все». «Не живи, у тебя всегда есть выбор. По-взрослому важно», — сказал он. «Всегда?» «Всегда». «Ты всегда выбираешь то, как тебе поступать?» – спросила она. Алик задумался. «Пожалуй, не всегда, не буду врать. Мне остается право решать, принимать участие в той игре, которую предлагает мне жизнь, или нет. У меня не всегда бывает право выбора, но всегда право на попытку». «Жизнь – игра. Право на попытку – здорово». Она задумалась. Шла рядом, крепко держа его за руку. Алик вспомнил Нику. Они постоянно сравнивали Эл и Нику, почему-то считая, что Ника повторяет повадки и характер Эл. Видимо, от того, что он прожил рядом с Эл часть детства и юности, рос рядом, то вспоминал Эл иначе. И образ Эл проецировал на Нику так же, как и друзья. Это Элли, шаркающая кедами по тропе, оказалась иной. Алику захотелось застрять тут и понаблюдать за ней. Его восприятие может сильно измениться от этого. «Я чувствую что-то впереди». Он мог думать и одновременно ощущать пространство вокруг. Туман ему не был помехой. «А точнее», — шепотом произнесла старшая Эл и остановилась. Младшая же замерла, не отпуская его руки. Она не сжала ее сильнее и не вздрогнула. Она выжидала со спокойствием, несвойственным ребенку такого возраста. Она смотрела на другую Эл, ожидая ее команды. Та Эл жестом попросила ждать и скрылась в тумане. Младшая слегка дернула руку Алика, тихонько сняла с плеч куртку, протянула ему, потом вернула браслет и жестом очень ясным показала, чтобы он шел следом, а сама спустилась в туман с тропы. Алик удивился про себя ее поступку, счел его разумным. Он крался за Эл, как подмога. Вдруг из тумана на него выскочила стена, выросла до небес. Он вытянул руки, ощупывая камень. Первая мысль была о том, что они сделали круг. Он с досадой обшарил камни. Ощутил, что стена не совсем ровная, что поверхность имеет форму дуги. Он двинулся направо, считая шаги. Вскоре почувствовал Эл старшую. Она еще не показалась из тумана. «Это я перед тобой», — сообщил Алик. «Мелкая прячется в тумане». «Это башня», — сообщила Эл. «Как узнала?» «Обошла вокруг». «Если ты идешь мне навстречу, значит, это не стена». «Пожалуй», — согласился он. «Здесь кто-то есть?» – раздался сверху третий голос. Двое подняли глаза наверх. «Есть!» – ответила Эл чуть громче. «Что, так слышно?» «Слышно!» – был ответ сверху. «Народ, вытащите меня отсюда! Там где-то валяется веревка!» Из тумана вышла Эл-младшая. «Вас слышно, между прочим!» – предостерегла она. «Значит, нас уже четверо. И кто же там?» – спросил Алик. Он старался разыскать веревку. Эл маленькая передила его, тащила за мокрый конец к стене. «Если нужно лезть на стенку, то я могу», — вызвалась она. «Кого спасаем?» «Там наверху кто-то есть», — сообщила старшая Эл. «Но я не видела ни двери, ни прохода». «Откуда ты там?» — задала она вопрос наверх. «Замуровали», — ответил голос сверху. «Черт бы побрал мою доверчивость. Увидела стражу на болоте, решила подойти, дорогу узнать. Меня сцапали, так глупо попалась». «Голос девичий, она не старше нас», — заключил Алик. «Одни девчонки кругом». Голос показался Алику знакомым, подозрениями он делиться не стал. Некогда было рассуждать. «Как высоко окно?» — спрашивала тем временем Эл старшая. «Если бы окно, дыра в стене, пролезу, веревку бы только», — был ответ сверху. «А откуда веревка?» — спросила Эл. «Да я ношу ее на поясе», — последовал ответ. Алик видел, как Эл закусывает губы и уже с некоторой опаской смотрит наверх. «Алик, ты ее чувствуешь?» — спросила Эл. «Я знаю, где дыра». «Становитесь под ней. Я встану тебе на плечи, маленькая заберется на мои». Алик прикинул высоту. «Но если та свесится вниз, может быть, есть шанс». «Эй, наверху, слышишь меня? Свеситься сможешь?» «Конечно». Алик уперся руками в стену. Эл старшая ловко влезла ему на плечи, следом и маленькая, как обезьянка, быстро вскарабкалась наверх. Конец веревки она держала в зубах. Операция по освобождению заняла кратчайшее время. Очень скоро перед ними предстал подросток в одежде курсанта Академии космофлота по нашивкам уже капитанского курса. Алик посмотрел на старшую Эл, которая терла подбородок с очень озадаченным видом. Это была третья Эл. Алику впервые представилась уникальная возможность сравнить этих двоих людей, разделенных не просто годами, а умом помрачительными, невероятно судьбоносными событиями. Перед ними была Эл с той самой видеодиаграммой, которая висела на стене хижины на острове Тома, которую никто не смог убрать. Она была своеобразным символом прошлого времени. Это изображение было любимо всеми членами их команды, всеми друзьями Эл, включая старших Лондера и Рассела. Эл 14 лет, по данным Академии, но на самом деле чуть старше, но она другая. Алик уловил потрясающее очарование совсем юной девушки. Именно этот образ был связан в его душе с первыми порывами любви, с немым обожанием, с гордым молчанием о своих чувствах, с первой ревностью. Она узнала его. Определенно узнала. Ее взгляд задержался на его лице дольше, чем на облике своей старшей копии. Она несколько раз внимательно осмотрела троицу напротив, ничего не сказала, поскольку эта Эл всегда воздерживалась от комментариев, пока не спросит. Ее прямой, упрямый, не знающий компромиссов взгляд обжег душу старшей Эл. Такова она была. Поразительный по силе сгусток энергии, ума, возможностей, азарта и упрямства. Живая сила, представшая перед ней. Вот оно, еще не изведавшее страданий и боли существо, начало того пути, который привел ее сюда. «Утро доброе», — выдохнула Эл средняя, преодолев волнение. «Привет», — ответила маленькая. Эл старшая и Алик кивнули четвертому персонажу. «Надо бы убраться с открытой местности. Здесь курсирует что-то похожее на патруль. Поймают в раз, как меня поймали. Я выскочила на них. Укрыться негде. Сцапались, затолкали в эту башню. Даже не объяснили, зачем», — рассказала Эл средняя. Эл старшая взялась за мочку уха, потерла его. «Дела», — протянула она. «Далеко они? Видела их сверху? Как они далеко?» «До тумана видела», — ответила средняя. «А всадника?» — спросила маленькая. «Нет, всадников. Дыра с другой стороны, тропу отсюда не видно», — прокомментировал Алик. Эл средняя оглянулась, будто в тумане был спрятан ориентир, который она искала. «Там река, туман нас накроет. Доберемся до воды, а там они нас не найдут, туда они не ездят». «У них транспорт?» — спросила Эл старшая. «Лошади. Белые лошади, словно знак какой-то». «Сколько их?» «Больше десятка, считала, потом сбилась. Они рядами не ездят, отрядами обычно». «Верхом по болоту?» — усомнился Алик. «Тут полно троп», — ответила средняя. «Видимо, давно ты тут сидишь», — заметил Алик. «Местные сутки, я думаю». «А как это местные сутки?» — заинтересовалась Эл маленькая.